Глава 25. Один из миров искоренителей скверны. «Ах, Станислав, как же ты еще юн! Но раз уж ты являешься искоренителем скверны, то логика тебе не чужда. Поэтому давай с тобой рассуждать логически. Как ты считаешь, искоренители скверны просто сидят и ничего не делают? Или все-таки у нас есть какие-то обязательства? Обязанности, охраняемые участки, миры. Есть, конечно, все, что вы перечислили, уважаемый, но целый месяц. Что ж, если ты это признаешь, значит, не все так запущено, как я подумал в самом начале. Давай рассуждать дальше. Очень быстро мы сможем собрать лишь небольшое количество искоренителей скверны, которые смогут прямо сейчас отправиться защищать другие миры. Как ты полагаешь, с 2 миллионами искоренителей мы в состоянии будем помочь твоему наставнику защитить оба мира? Если каждый из этих 2 миллионов будет по силе равен Мирону, то легко. Настолько сильных, как твой наставник, и сотни не будет. Он по запасам силы души превзошел даже меня. Полагаю, еще 1000 жизней, и он превзойдет основателя искоренителей скверны. Полагаю, этот трухлявый пень ждет не дождется, когда сможет свалить на недомерка свои обязанности. Это что же получается? Мирон — один из сильнейших людей во всей Вселенной? Он входит в 1000 сильнейших созданий, которых я лично знаю. А знаю я очень многих. Так вот, продолжим. 2 миллиона искоренителей скверны, сравнимых по силе с недомерком, мы набрать не сможем. Но очень быстро, скажем, за неделю, мы сможем набрать средних по силе искоренителей скверны около 2 миллионов. Как ты полагаешь, их хватит, чтобы защитить 2 мира, когда скверна попрет на прорыв со всех изнанок? Не хватит, конечно. Но с чего вы решили, что скверна попрет на прорыв, да еще и со всех изнанок? А с того, что в оба ваших мира прибудет 2 миллиона искоренителей скверны, и такую масштабную миграцию от скверны скрыть не удастся. Ну так что... «Ну да, пожалуй, не хватит, нужно больше». «Вот именно. Поэтому всего за месяц собрали 50 миллионов искоренителей, которые станут переселенцами наизнанку, и часть из них поселится в оплотах, которые уже построил твой наставник. А еще ведь нужно много времени, чтобы переместить их всех в те 2 мира. Искоренители с даром разрыва пространства на дороге не валяются, знаешь ли. Если, конечно, не перепьют. А чтоб через порталы прошло такое количество разумных, нужно еще время, причем больше, чем его понадобилось на сборы. И ты же не думаешь, что мы просто так закинем туда 50 миллионов разумных и забудем, как их звали? Или, может, ты считаешь, что какое-то государство просто возьмет и примет к себе даже половину этих переселенцев и тут же предоставит им жилье и питание? Искоренители скверны не нужны никому в любых мирах до тех пор, пока скверна не нападет. А значит, нужно не только собрать это количество, но и подготовить все, что им понадобится, для того, чтобы расселиться на изнанке миров. Плюс питание в походе. А в туалет куда они ходить будут? Такую армию необходимо обеспечить очень многим, и не только на время похода, поэтому не торопись, Станислав. Мы все сделаем основательно, и наше присутствие в обоих мирах будет не столь явным, как могло бы быть. Мы сделаем все аккуратно и качественно, но на все это нам нужно время. Так вы что, тоже с нами идете? А куда ж я денусь? Я ж за своих учеников отвечаю. Вдруг он там набедокурил чего? Кто ж его за уши, кроме меня, натягает? А мой ученик отвечает за тебя, так что ты уж не позорь его. «Мирон мой друг, и я его позорить не стану». «Вот и молодец! А теперь продолжай копать выгребную яму. Искоренителям скверны куда-то нужду справлять нужно. Ты сам за ними пришел и сам позвал. Так что хватит возмущаться и продолжай копать». «Вот же гадство! Целый месяц эти ямы копаю. Загадили тут все. Засранцы!» Британия. Город Лондон. Домой тащить это сердце я определенно не собирался, даже несмотря на то, что это сердце не выделяло созревших спор. Я вообще раньше такого не видел. Скверна будто бы стала мягче и просто усилила этот орган, который непонятно как продолжал биться у меня в руке. В нем нет крови. Да и жизни уже быть не должно, но она в нем есть. Поселился я на изнанке моего мира, но питаться ходил в тот самый ресторан, а все остальное время изучал это сердце и должен признаться, что мне оно сильно не понравилось. Когда я отрезал от него кусочек, оно тут же отрастило себе его. При этом кусочек не стал отращивать все сердце, как это происходит у спрутов, и я очень этому рад. Отличная новость. Однако мне сильно не нравится настолько быстрая регенерация и то, что это сердце не умирает столько времени. Если подумать, то можно прийти к выводу, что убить разумного с таким организмом будет значительно сложнее, ведь он моментально отрастит себе любую конечность или даже кусок тела. Да и с черным пламенем все будет не так просто. Понадобится невероятно концентрированное черное пламя, чтобы такой зараженный действительно начал прогорать быстрее, чем регенерирует. И это если не учитывать того, что гореть он так будет очень долго. В общем, мне не понравился новый виток эволюции у Скверны. Она очень долго трудилась над своей новой модификацией и, признаюсь честно, действительно создала что-то невероятное. Одно меня успокаивает. Если для нее это сердце было так дорого, то таких зараженных у нее очень мало, и у нас еще есть шанс уничтожить их, несмотря на то, что это будет действительно сложно. Надстройку на магический искатель сделали достаточно быстро, и когда я в очередной раз вернулся на лицевой мир, чтобы позавтракать, то увидел, что у меня с десяток пропущенных звонков от пана Гриневича. «У тебя есть хорошие новости?» — поинтересовался я, как только он принял звонок. «Да, мы сделали 3 магических искателя, и все они показывают в одну и ту же сторону». «А зачем 3-то?» «Один вам, один группе, которая пойдет вас искать в случае чего, а еще один на тот случай, если эта группа не вернется». «Ну да, логично. Слушай, а этот искатель случаем в сторону Лондона не показывает?» «Нет, он указывает куда-то в сторону Тюмени, точнее, рядом с ней». «На мой замок?» Осторожно поинтересовался я и подобрался, чтобы в случае положительного ответа тут же ломануться к себе домой. «Нет, это даже не в вашем баронстве, а с противоположной стороны Тюмени». «Встречай меня наизнанке, скоро буду. И тебе придется пожить какое-то время у меня в замке». «Как скажете, господин». Вскоре я забрал пана Гриневича с изнанки, и мы вместе с ним добрались до ближайшего к месту назначения портала. Там нас забрали техник с котом на вездеходе, и мы поехали к месту, куда указывает магический искатель. Добирались мы 8 часов, при этом без вездехода нам сюда было бы трудно добраться. Разве что мы знали бы тропу и обходные пути этой опушки посреди болота. «Странно. Магический искатель определенно показывает, что мы на месте, но здесь ничего нет», — произнес техник. «Если мы чего-то не видим, это совершенно не значит, что этого тут нет», — ответил ему пан Гриневич. «А может, тут портал?» «Если бы тут был портал, его бы уже давно обнаружили». «Не факт. На Зеленвальде рядом с городом находился портал, который не могли обнаружить из-за того, что он открывался только ночью. Может, и здесь так же?» — предположил я. «Хотя есть у меня одна идейка. Только бы я оказался неправ». Я достал коробочку из силы души, в которой держал сердце, зараженное новым видом скверны. И это сердце начало биться намного быстрее. Я бы даже сказал, что бейся оно в груди обычного человека с такой скоростью, его кровь разорвала бы его тело в считанные секунды. Тогда я поднес сердце к тому месту, на которое указывал магический искатель. Прям ровно в это место, и вокруг него начал появляться странный дымчатый круг с завихрениями по периметру. Этот круг стал разрастаться, и мы увидели, что внутри него сверкают небольшие молнии. Спустя минуту перед нами открылся портал. Я таких никогда раньше не видел. Это даже не разрыв пространства. Это нечто иное. «Ждите меня здесь», — приказал я. «Нет, босс, ты чего? Мы не можем тебя туда пустить. Давай лучше я зайду, гляну быстренько, что там, и вернусь назад. Мы не можем тобой рисковать. Что мы потом скажем твоим женам и детям?» — запротестовал кот. «Скажете, что я приказал оставаться здесь и ждать меня». «Они правы, господин. Мы не можем вами рисковать. Давайте я зайду первым или дождемся кого-нибудь из искоренителей», — поддержал кота пан Гриневич. «Нет, ждите здесь, это мой приказ», — ответил я и шагнул в портал. Я замер с открытым ртом, как только оказался с той стороны. Мне хватило 2 секунд, чтобы понять то, что я увидел перед собой. Портал за моей спиной еще не схлопнулся, потому что я держал сердце в том же месте позади себя. Я прыгнул обратно и вылетел в своем мире, после чего отбежал подальше, чтобы портал схлопнулся, а затем я закрыл сердце в коробочку из силы души. «Босс, что с тобой? Ты весь бледный. Что ты там такого увидел?» — забеспокоился кот. Я достал мобилет и позвонил Самиру. «Полная боевая готовность всем искоренителям скверны. Быть готовым в любую секунду выдвинуться по моему приказу». «Есть», — ответил Самир, и я сбросил звонок, после чего обратился к тем, кто находился рядом со мной. «Вы меня сейчас довозите до ближайшей изнанки, а потом сразу же уезжаете в мой замок. Родители Алины и всех близких тоже ко мне в замок. В общем, полный сбор. И будьте готовы выдвигаться на Зеленвальд в любую секунду». «Есть», — ответили все трое, и мы тут же вернулись в мой вездеход. «Так что вы там увидели, босс?» — спросил кот, когда мы на полном ходу мчали в сторону ближайшего портала наизнанку. «Там полностью поглощенный скверный уровень изнанки. Причем рискну предположить, что он там всего один, нулевой. Такая концентрация скверны бывает только в том случае, когда мир находится под ее воздействием более сотни лет. Любая, даже самая мелкая живность способна убить сотни, если не тысячи довольно сильных бойцов и магов этого мира. И скверна знает об этом выходе в наш мир, но она чего-то ждет. И я уверен, что это что-то связано с последним членом Совета Детей Ночи. Ведь именно от него мы получили эти координаты». Дальше мы ехали молча, и вскоре мои подчиненные высадили меня перед порталом, а сами тут же помчались в замок. Я, не мешкая ни секунды, вошел в портал и перенесся на Зеленвальд. Там я поднял всех искоренителей скверны и большую часть из них переместил во плот наизнанку моего мира, рассказав о том, что нас ждет и что делать в случае прорыва скверны в этот мир. Я уже понял, что вреда от этого сердца не будет никакого. Пока оно не попало в тело разумного, которое состоит из таких же органов, зараженных новым видом скверны. Поэтому смело вернулся домой, но со своей роднёй я долго побыть не смог. Сегодня был единственный вечер и свободная ночь, которую я позволил себе потратить на то, чтобы попрощаться со своими женами и детьми. Они даже не подозревали того, что я с ними прощаюсь, и были очень рады тому, что я провожу с ними время. Все остальное время я посвятил поимке последнего члена Совета Детей Ночи. Я использовал все свои ресурсы и все свои возможности для того, чтобы создать ловушку, из которой он не сможет сбежать. Для этого мне даже пришлось задействовать систему, которую оставил мне австриец. И должен сказать, что получилось у меня все замечательно. Осталось только реализовать этот план. Поэтому я немедленно приступил к его реализации. Затягивать нельзя. Если скверно вырвется с той изнанки, этому миру придет конец за считанные месяцы. Перед тем, как напасть на жилой комплекс в Лондоне, под которым и находится последний член Совета, я вывез всех своих близких на Зеленвальд. Те, кто еще ни разу здесь не были, очень сильно удивлялись, понимая, что оказались в другом мире. Мне было не до объяснений, поэтому я передал их в надежные руки искоренителей скверны и попросил познакомить их с Зеленвальдом, но особо не углубляться. И так они сегодня узнали слишком много лишнего. Когда я вернулся в Лондон, операция уже шла полным ходом, и вся группа организации «Детей Ночи» пришла в движение. Более того, войска, которые я выделил из системы австрийца, обложили жилой комплекс в Лондоне со всех сторон, включая подземные тоннели под ним. Осталось лишь подобраться к этому человеку. Я влетел на арендованном джипе в ворота жилого комплекса, предварительно разрушив их щит при помощи силы души. По мне тут же открыли огонь со всех сторон, несмотря на то, что у них уже шла перестрелка с войсками, которые и понятия не имеют, что выполняют сейчас мои приказы. Поэтому и они открыли по мне огонь. Но мне было не до них, и я прямо на джипе влетел в ближайший дом. Затем выбил лобовое стекло и, выбравшись из машины, отправился в шахту лифта, которая вела на подземные этажи. Разумеется, лифта здесь не было. В случае нападения он опускается на самый нижний этаж и не поднимается до тех пор, пока его не вызовут специальным кодом, либо снизу кто-то не поднимется. Откуда я все это знаю? Оттуда, что австрийцу удалось пропихнуть сюда одну из строительных бригад, от которых он узнал некоторые подробности до того, как их убили после выполнения контракта. Я спрыгнул в шахту лифта и полетел вниз. Я не разобьюсь, ведь я окутан щитом из силы души. Приземлившись на крышу лифта и пробив его, я выломал двери и вышел в каком-то довольно широком и хорошо освещенном тоннеле. Спустя несколько секунд мне навстречу выбежала группа охраны, которую я благополучно перебил, даже не замедляя бега. Как только я добежал до ближайшего поворота, то увидел около 30 трупов охранников и стоящего возле них человека. Это был подчиненный пана Гриневича. «Прошу вас за мной, господин», — — произнес он и тут же скрылся за поворотом, а я побежал следом. Бежали мы минут 15, периодически убивая встречающиеся нам по пути отряда охраны, и вскоре оказались перед большой бронированной дверью. «Он находится здесь, господин», — сообщил мне агент. «Ты сможешь отсюда выбраться?» «Да, господин». «Тогда выбирайся и иди в мой замок, там безопасно. Пан Гриневич сейчас находится в другом мире, и самое безопасное место в этом мире — это мой замок. Укройся пока там». «Благодарю вас, господин. Я буду защищать вашу семью». «Они тоже в другом мире. Просто доберись до моего замка, там тебе скажут, что делать». «Как прикажете, господин». Поклонился мне убийца и убежал. Я подождал, пока он скроется из виду, и вышиб дверь. Посреди комнаты стоял стол, и на этом столе лежал какой-то старик, а в груди его ковырялся мужик с окровавленными руками. Мужик вытащил руку из груди, и рана тут же заросла. Старик поднялся и одним ударом сломал шею тому, кто только что ковырялся в его груди. «Опоздал ты, недомерок», — обратился ко мне старик, после чего под его ногами сверкнул круг телепортации, и он исчез. Однако я успел кое-что сделать. Я напихал в него своих меток из силы души куда только мог, и сейчас я знал, что он телепортировался на ту самую поляну, где его встретят мои искоренители скверны. Я тут же рванул на поверхность через ту же шахту лифта. Просто выпрыгнул через нее на поверхность, отталкиваясь от стен шахты, а на поверхности все еще продолжалась стрельба. Перемахнув через забор, в то время как меня заметили и начали обстреливать, я довольно быстро скрылся от преследователей. Некогда мне с ними возиться. После чего отправился к ближайшей изнанке, предварительно позвонив технику, чтобы встречал меня. Когда я вышел из портала, техник уже был на месте, и у меня зазвонил мобилет. «Господин, на поляне появился какой-то человек в одних штанах, и портал перед ним распахнулся меньше, чем за секунду. В общем, он успел уйти на ту изнанку, и мы не успели его задержать. Я пытался вам дозвониться раньше, но вы были недоступны. Нам отправиться за ним в погоню?» — отчитался Самир. «Ни в коем случае. Оставайтесь там и берегите сердце. Я уже недалеко, скоро буду». На поляну мы с техником буквально влетели. «Открывай портал!» — приказал я, и Самир, тут же достав сердце из коробочки, поднес его к нужному месту. Портал потихоньку раскрылся, и я шагнул в него, предварительно приказав схлопнуть его за мной. Внимательно осмотревшись, я запомнил местность, где в следующий раз должны появиться искоренители скверны, чтобы узнать, что со мной. Я прислушался к своим ощущениям и понял, где находятся метки, поэтому рванул туда на максимальной скорости, которую только способен был развить. Однако, когда я добежал до того места, где располагались метки, я увидел, что на земле валяются куски плоти, на которые я и поставил свои метки из силы души. «Удивлен?» — услышал я голос справа от себя и повернулся на него. Там стоял тот же старик, который сбежал от меня. Вот только сейчас он смотрелся гораздо моложе, а зашкаливающую мощь, распространяемую им, я ощущал даже отсюда.